Глава вторая. Весь день Каменев провел в кабинете, изучая недавно заведенные дела. Что-то ему подсказывало. Девочку похитили несколько дней назад. Если это так, родственники должны были написать заявление. Однако из толщи бумаг Витя ничего не почерпнул. Не нашел ни одного заявления о пропаже человека. Единственным логичным объяснением следователю казалось то, что девчонка была сиротой. Он пытался вспомнить, где же видел эту чертову татуировку, но так и не мог. В попытках ускорить мыслительные процессы Витя начал изучать студии тату по всему району. Выписал адреса и решил туда наведаться. Хотя какой в этом смысл, когда каждая вторая девчонка бьет себе на тело что угодно, лишь бы выделяться в толпе сверстников? Раздался стук, и в кабинет вошел Андрей. «Ты в меня не целишься?» — задал вопрос мужчина и улыбнулся. «Не переживай, ствол не заряжен», — ответил Каменев. «Смешно», — Ретушев сел напротив следователя. «Ребята закончили осматривать территорию. Нашли что-нибудь интересное?» «Голову нет», — начал Андрей. «Но есть кое-что другое». «Так-так, давай говори. Что говорить, если я могу показать?» Андрей вытащил из кармана небольшой полиэтиленовый пакетик и вручил его Каменеву. Следователь взял его в руки и присмотрелся к тому, что было внутри. На первый взгляд ничего интересного. Обычный плетеный браслет, похожий на фенечку. «И что? Его мог обронить кто угодно», — сказал Каменев. «Возможно», — согласился Андрей. «Только его нашли на том месте, куда ты отправил криминалистов, прямо у берега». «Кстати, ребята зафиксировали следы протекторов шин?» — задал вопрос Каменев, изучая браслет. «Конечно, зафиксировали. Егор за всем проследил». «Исполнительный малый». «Ты это, сегодня не пей, а то Громов собирает завтра собрание. Если увидит тебя в неподобающем виде, раздаст по первое число», — сказал Ретушев и поднялся со стула. «Не нужно за меня переживать, но спасибо». Каменев положил улику на стол. «Собрание в 9, не проспи». Андрей вышел из кабинета. Иной раз Ретушев напоминал заботливую мать, хоть он и был всего лишь диспетчером. Работники следственного комитета относились к нему как к равному. Даже полковники считались с его мнением. Андрей не стремился подняться по карьерной лестнице или получить очередное звание. Это ему попросту не было нужно. Он комфортно чувствовал себя на своем месте. Раньше Витя завидовал беззаботности коллеги. Что бы ни происходило, тот всегда улыбался, шутил и сглаживал острые углы. Андрею можно было доверить что угодно. Он выполнит задание без лишних вопросов. Тогда Каменев думал, что Ретушев такой из-за своей беспечной и счастливой жизни. Не может человек, прошедший через боль, быть таким жизнерадостным. Как оказалось, может. Однажды кто-то из следователей рассказал Виктору, через что прошел Андрей. 3 года назад он потерял семью. В магазин влетел преступник с оружием наперевес. Отец с матерью получили огнестрельное ранение в область груди. А сестру забили прикладом обреза прямо около кассы. Личность убийцы вскоре установили благодаря камерам и показаниям свидетеля-кассира. Но поймать преступника не удалось. И если со смертью родителей Ретушев смирился, принять гибель сестры получилось у него не сразу. Каменев поднялся со своего места и подошел к окну. Солнце уже зашло за горизонт, а темные улицы города освещал желтый свет фонарей. Значит, криминалисты с оперативниками закончили осматривать место преступления. Витя вытащил из кармана телефон и открыл книгу контактов. Дойдя до буквы «П», он нашел номер Полины. Стоит ли ей набирать? Да и зачем вообще он записал номер девушки? Разве она сама не догадается забрать машину? Хотя Витя обещал ей позвонить, когда эксперты закончат работу. Каменев чувствовал себя школьником, который никак не может подойти к девочке, которая так ему нравится. Только к Полине он не испытывал чувств. Дело было в ее внешности. Она напоминала ему об Ире. Витя понимал, что его потребность очень странная, но он всего лишь хотел увидеть свою жену живой. А Полина могла подарить ему эту иллюзию. Набравшись смелости, Витя нажал на зеленую кнопку вызова. Полина вернулась домой к 7 вечера. Она весь день провела на улице. Гуляла в парке, сидела в кафе, лишь бы не показаться Илье раньше времени. Он бы сразу поинтересовался, почему девушка так рано вернулась домой. Полине не хотелось рассказывать парню обо всем. Как бы она ни мечтала излить душу родному человеку, Илья попросту не поймет. так еще будет рад тому, что у нее ничего не получилось. Девушка разулась, повесила верхнюю одежду в шкаф и прошла в гостиную. Илья сидел за компьютером и никак не мог от него оторваться. Он даже не заметил, как Полина вошла в квартиру. Первым делом девушка переоделась, зашла на кухню и поставила чайник. Есть она не хотела, да и в холодильнике ничего не было. Как же ее бесило, что Илья не может сходить в магазин. Целый день дома, а толку ноль. Полина заварила чай и подошла к парню. Илья сидел в наушниках и что-то бубнил в микрофон. Вечно он играет в свои стрелялки. Они ему важнее близкого по духу человека. Когда последний раз Илья проявлял заботу к Полине? «Ты сколько уже играешь?» — задала вопрос девушка. Илья не слышал ее. Или не хотел слышать. Но вот его персонажа убили. И парень, резко сняв наушники, швырнул их на компьютерный стол, после чего обернулся и столкнулся с Полиной взглядом. «Откуда ты взялась?» — спросил Илья. «С работы пришла», — ответила Полина. «Ты с самого утра за компьютером сидишь?» Как проснулся, так и сел, — проговорил парень и поднялся из-за стола. «Ты что готовить будешь? Жрать хочу, не могу». «Серьезно? Ты хочешь, чтобы я приготовила? А в чем проблема?» Удивился Илья и сел на диван, закинув ногу на ногу. «Я целый день работала, а ты даже пальцем не пошевельнул!» — говорила Полина, сжимая в руке кружку с горячим чаем. «Ты работаешь меньше, чем я!» — сказал Илья. «В магазин же мог сходить?» — повысил голос Полина. «Мог, но не сходил», — ответил парень. «Времени не было». «Да у тебя уже глаза красные от монитора. Разве тяжело отвлечься на час от игры и сходить за продуктами?» «Полин, не парь мне мозг! Я работаю по 14 часов в сутки, и на выходном хочу отоспаться и отдохнуть. Разве я так много прошу?» «Сходи в магазин и отдыхай», — сказала Полина и вышла на балкон. Илья направился следом за ней. Девушка поставила чашку на подоконник, взяла пачку парламента и закурила. «Чего творишь-то?» — спросил Илья и попытался вырвать из рук Полины сигарету. Она отмахнулась и сказала: «Уйди от меня! Надоел уже!» «Чем это я тебе надоел?» — спросил Илья и открыл окна. «Вечно говоришь о том, что тебе не нужна курящая и пьющая женщина, а сам не видишь своей зависимости!» Полина облокотилась об оконную раму и вдохнула сигаретный дым. «У меня нет никакой зависимости!» «Компьютер, Илья, вот твоя зависимость!» «Это не зависимость, а отдых!» «Со мной ты отдохнуть не хочешь? Через недельку сходим в ресторан, посидим, пообщаемся!» «Как тебе идея?» «О чем мы будем с тобой общаться? Ты снова заведешь свою шарманку! Уходи с работы, я буду тебя обеспечивать!» «Я могу об этом говорить в любое время!» «Знаю!» — сказала Полина и снова затянулась сигаретой. Надоело, если честно. «Но я же могу тебя обеспечить. Работа официанта?» «Чем тебе не нравится моя профессия?» «Всем, Илья! Что ты будешь делать через 10 лет?» «Открой свое заведение». «Смешно!» — Полина струсила пепел в окно. «Если бы ты хотел открыть ресторан, на выходных бы не играл в свои стрелялки». «Разве не понятно, что игры помогают мне не слететь с катушек?» — закричал Илья и ударил кулаком о пластиковую дверь балкона. — «Ты что делаешь? У тебя есть деньги ставить новую дверь?» — «Не переживай, найду». — «В таком случае можешь все здесь разбить. Потом сам будешь рассказывать хозяйке, что произошло с ее квартирой», — сказала Полина, кинула окурок в окно и вернулась в комнату. Вслед за ней вошел Илья, закрыл дверь на балкон и молча направился в спальню. Полина села на диван, включила телевизор и перестала обращать внимание на Илью. Только когда он одетый стоял в коридоре, девушка решила поинтересоваться. «Куда собрался?» «Пойду поем, а то в холодильнике шаром покати. Если ты сейчас выйдешь из квартиры, домой можешь больше не возвращаться». «Без проблем, Поль. Сегодня ты меня не увидишь», — проговорил Илья и закрыл за собой дверь. Девушка так и сидела на диване, сжимая в руках остывший чай. Ей хотелось исчезнуть и больше никогда не видеть Илью. Но она так его любит. Слезы невольно потекли из уголков глаз, а внутри закипела ярость. Вместо того, чтобы услышать ее, банально извиниться и сходить в магазин, он устраивает подобные сцены. Ладно, на работе к ней относятся без уважения и раздают ее темы для статей налево и направо, но почему она обязана терпеть подобные отношения дома? Там, где, казалось бы, она должна получать поддержку, любовь и заботу. Почему Илья думает только о себе? Разве Полина не устает на работе? Что делает он? Принимает заказы, выносит блюда на столы и рассчитывает людей. Что в этом сложного? Да, 14 рабочих часов – это много. Но Илья не испытывает вечное давление начальства, не лезет вон из кожи, лишь бы ему дали тему для статьи. Не видит обезглавленных тел. Как только Полина вспомнила картину на берегу озера «Малышка», ее бросило в жар, а слезы полились рекой. Девушке стоило больших усилий отогнать этот ужас, не дать мыслям вырваться наружу и сохранять спокойствие. Сейчас же она не в состоянии держаться. Девушка поднялась с дивана на трясущихся ногах, дошла до туалета и вытащила из аптечки успокоительное. Закинула в рот две таблетки и запила их водой из крана. Полина надеялась, что ее скоро отпустят, и она сможет уснуть. Но напрасно. Раздался телефонный звонок, и Полина его приняла. Вызов был от неизвестного абонента. «Я вас слушаю», — Полинин голос звучал тревожно. «С тобой все в порядке?» — поинтересовался мужчина. «Кто это?» «Виктор Каменев. Я обещал тебе позвонить, как ребята закончат работу на озере». «Хорошо. Спасибо, Виктор». «Что с тобой стряслось?» — не унимался Каменев. «Я же по голосу слышу, что-то не так». «Все в порядке». «Еще раз спасибо. Я сейчас вызову эвакуатор. Если хочешь, я могу вытащить машину». «Нет, спасибо, Виктор. Я сама справлюсь». «Я настаиваю, Полин». Девушка задумалась. «Почему бы и нет? Если Илья позволяет себе уйти, черт пойми куда, чем она хуже?» «Хорошо. Я приму вашу помощь. Тогда куда мне подъехать?» «Я отправлю вам адрес с смс-кой». «Буду ждать», — сказал Каменев и сбросил вызов. Руки и ноги дрожали так, что Полине было тяжело одеваться. Кое-как она натянула на себя джинсы и футболку. Когда обувалась, ее одолевало желание оставить Илье послание. «Не жди меня». Но какое-то чувство внутри заставило девушку не переходить черту. Возможно, любовь, но, скорее всего, принципы. Если Илья был способен оставить ее одну в квартире, то Полина этого бы никогда не сделала, даже после бурной ссоры. Каменев припарковал Рено во дворе пятиэтажек и вышел из машины. Всюду было темно, отчего мужчина испытывал дискомфорт. Ему казалось, будто в каждой тени прячется преступник, готовый в любой момент накинуться на следователя. Даже яркие огоньки из окон дома не позволяли Вите чувствовать себя в безопасности. Тревожность все нарастала и достигла такого уровня, что Каменев уже был готов вытащить из кобуры пистолет. С каждой минутой навязчивые мысли приобретали все новые формы, инфернальные. Обстановку разрядила Полина, окликнувшая следователя. Девушка подошла к машине и улыбнулась. Каменев заметил ее розовые щечки и красные глаза. «Все это время, пока я ехал, ты просидела на улице?» — спросил Витя. «Так получилось», — сказала Полина. «Что с глазами? Плакала?» Улыбка испарилась с лица девушки. Она опустила глаза и ответила. «Лук резала». «Конечно, резала она лук. Будешь другим вешать лапшу на уши. А мне не надо. Я вранье за 100 метров чувствую», — с напором в голосе сказал Каменев. «Извините, но это не ваше дело», — урезонила его Полина. «Твое право. Садись в машину, а то замерзла вся». Полина молча заняла место рядом с водителем. Витя сел за руль, завел Рено и включил печку. Через пару минут машина превратилась в парилку. «Не жарко?» — задал вопрос Витя. «Можно чуток убавить», — попросила Полина. Каменев нажал пару кнопок, и температура в салоне нормализовалась. «Лучше?» «Да, спасибо». Витя выехал из двора и направился вдоль ярких улиц, освещенных нейлоновыми вывесками и фонарями. Ему безумно хотелось узнать, что же произошло с Полиной. Но она ни в какую не хотела об этом говорить, а настаивать было не в правилах Каменева. Тем не менее, Витя решил подобраться к разгадке, но иным путем. «Как прошел твой день?» — неожиданно спросил он. «Вам действительно интересно?» «Да, я бы хотел узнать». «Ну, после того, как я увидела обезглавленную девушку, все пошло к чертовой матери». «Думаю, дело не в трупе», — заметил Витя. «Как сказать?» — продолжила Полина. «Редактор, который отправил меня к малышке, отдал тему статьи другому человеку». «С чего бы это?» «Подумал, что я не смогу в полной мере ее закончить, собрать все улики и так далее». «Ты ему сказала, что у тебя есть помощник?» «А разве стоило?» «Думаю, если бы он знал, что у тебя есть информатор, такого бы не сказал». Полина рассмеялась и сказала. «Он еще тот тщеславный ублюдок. А дело-то резонансное. Как только люди узнают о происшествии, будет взрыв. Никогда ситуации такого рода не выходили за пределы Следственного комитета и не попадали в лапы журналистов». «Не преувеличивай». Каменев переключил передачу. «Просто в Сизовграде довольно редко происходят подобные преступления. Их можно пересчитать по пальцам. Мне казалось, внутренние органы заинтересованы в том, чтобы информация оставалась только в их ведении». «Они и заинтересованы. Только мне на это плевать». «Вы не дорожите своим местом работы?» — задала вопрос Полина и вытащила из сумочки пачку парламента. «Ни капли». Каменев посмотрел в зеркало, включил поворотник и выехал на перекресток. «Если бы у меня был вариант сменить род деятельности, я бы им воспользовался». Полина решила не выяснять подробности. Если она утаила ссору с Ильей, то и выпытывать Каменева, почему он так относится к своей работе, она не будет. Девушка слегка опустила окошко и закурила. После сделала пару затяжек и осознала, что находится не у себя дома, а в чужой машине. «Вы не против?» — спросила она, показав Каменеву зажженную сигарету. «Кури, сколько влезет, только аккуратно», — ответил тот. «Вы не будете?» «Больше не курю». «Когда бросили?» «Как только вернулся из Донбасса». Полина опешила от слов Каменева и закашлялась. Витя рассмеялся и сказал. «Аккуратней, а то все легкие выплюнешь». «Что вы там делали?» — спросила Полина. «Воевал», — ответил Витя. «И я хочу сразу попросить тебя этой темы не касаться». «Хорошо», — сказала Полина. «Лучше расскажи мне о своем редакторе. Он просто отдал твою тему другому журналисту или сам решил ею заняться? Честно, не знаю», — сказала девушка. «Сказал мне передать всю информацию Лосеву, а дальше... Возможно, он будет заниматься делом. А может, Лосев. Волохов очень скрытный человек. Никому не сообщает о своих намерениях». «Ну, ты себе и начальника выбрала». «Это он меня выбрал», — призналась Полина. «Заметил в университете и пригласил на работу». «Значит, он что-то в тебе нашел», — предположил Каменев. «Секретаря и официанта в одном лице», — иронично сказала девушка и выбросила окурок в окно. «Получается, ты так и не станешь журналистом». «Почему?» «Волохов сказал, что подыщет мне другую тему». «Я бы на него так не надеялся. Если первый раз обманул, значит, второй раз точно кинет». «И что вы тогда предлагаете? Искать другую работу?» «Это один из возможных вариантов». «А второй какой?» «Напиши статью. Не бросай тему. Не отдавай ее никому». «Уже, Виктор, я все отдала», — грустно сказала Полина и скрестила руки на груди. «В этом нет никакой проблемы. Я помогу тебе со статьей». «Чем вы поможете? Вернете мне обратно тему статьи?» «Глупо это еще, Полина. Я веду дело. Значит, все улики, показания свидетелей и результаты следствия я узнаю в первую очередь. Напиши статью и предложи ее другой редакции. Я слышал, Сизовград-обзор — довольно большая газета». Слова Каменева придали Полине уверенности. «Думаете, у меня получится?» «Конечно, получится, я в этом уверен». «Спасибо вам, Виктор», — сказала девушка и с улыбкой повернулась к окошку. «Скажи мне, только честно, ты из-за редактора плакала?» — вдруг задал вопрос Каменев. Полина не знала, что ответить. Сказать правду или приврать? Хотя Виктор никогда не узнает настоящую причину, если Полина ему об этом не расскажет. А обиды завтра забудутся. Ну, как это бывает? «Да, из-за редактора», — соврала девушка. «Нашла из-за кого плакать. Лучше пусть Волохов рыдает, когда ты сменишь работу. Ух, как он будет локти кусать!» «Ага, будет». Спустя время следователь подъехал к берегу Малышки, где был припаркован Вольво Полины, и вышел из машины. Осмотревшись по сторонам, Виктор понял, что это самое подходящее место, чтобы скрыть убийство. Темнота, тишина, да и в километре от озера никого нет. Жители Сизовграда редко посещали Малышку, особенно после того, как узнавали ее историю. После 2002 года полиция вплотную занялась преступностью в городе. За решеткой оказались больше 1000 уголовников, как мелких, так и имеющих вес. Полицейских интересовали трупы, которых никак не могли найти. Главное, человек пропал, а следов не было. Да и тело тоже. Один из членов банды Чижа проговорился о надежном способе избавиться от тела – утопить. Но место он так и не назвал. Следствие пришло к выводу, что озеро – один из вариантов, который нужно проверить. Капитан следственного комитета добился от мэрии финансирования, и спустя месяц водоем исследовали вдоль и поперек. На дне обнаружили больше 200 останков тел, ноги которых были забетонированы. С того момента малышка обрела дурную славу. «Как мы ее потащим?» — поинтересовалась Полина. «Вы вообще говорили про эвакуатор?» Каменев отвлекся от своих мыслей и взглянул на девушку. «Все очень просто. Ты сядешь за руль, я сцеплю машину и дотяну тебя до города». Витя подошел к Рено и вытащил из багажника стальной канат. «Это безопасно?» — спросила Полина. «Если ты вовремя будешь нажимать на тормоз, то все будет хорошо», — ответил Каменев, закрепляя трос. «Все готово. Садись за руль и следи за дорогой». «Может, я сяду к вам, а вы в Вольво?» «Полин, что за глупости?» «Я боюсь влететь вам в задний бампер». «Никуда ты не влетишь, садись уже! Тогда давайте мы с вами будем на связи». «Для чего?» Каменев открыл водительскую дверь Рено. «Вы будете говорить мне, когда будет поворот или светофор, чтобы я не переживала», — предложила Полина. «Сколько же с тобой мороки?» — пробубнил Виктор. «Хорошо, только садись в машину». Полина заняла место водителя в своем «Вольво», а Каменев сел в Рено. Мужчина достал телефон и набрал номер девушки. «Так тебе проще?» — спросил Виктор. «Да, намного», — ответила Полина, и Каменев тронулся с места. Дорога до дома Полины заняла 1,5 часа. Девушка переживала, это было видно. Но Каменев не нервничал, а наоборот пытался утешить и подсказать. На ее вопросы он отвечал легко и непринужденно, так как они касались только дороги. Проблемы возникли только в тот момент, когда они заехали в город. Вечные перекрестки и светофоры на каждом повороте действовали Полине на нервы. Однако слова Вити придавали ей уверенности. Только когда они заехали в ее двор, девушка расслабилась. Каменев вышел из Рено, отцепил трос и помог Полине припарковаться. Подтолкнул машину. Девушка радостно выбралась из «Вольво» и обняла следователя. Каменев опешил от такой благодарности. Давно он не чувствовал мягких женских объятий. Витя представил, что его обняла не случайная девушка, которую он встретил меньше суток назад, а жена. Ему самому было неловко от такой мысли. Он моментально пришел в себя. «Я же обещал, что помогу». «Правда, спасибо вам большое, я бы сама не справилась». «Ты бы могла попросить своего парня помочь, так что не переоценивай меня». Полина отстранилась, уголки губ опустились. «Да, могла бы попросить». «Но все равно спасибо». «Что-то не так?» — спросил Каменев, как только заметил резкую смену настроения девушки. «Нет, все хорошо. На улице темень, и меня уже сон клонит. Тогда не буду задерживать, спокойной ночи». «И вам добрых снов», — сказала Полина и направилась к дому. Как только девушка подошла к подъезду, она обернулась и заметила, Рено Каменева выехал за пределы двора. «Что ж, одной проблемы меньше». Вольво припаркован, а следователь готов помочь ей с информацией для статьи. Полине бы радоваться, но комок в горле не давал ей этого сделать. Девушка зашла в квартиру и обратила внимание на то, что Ильи до сих пор нет дома. Полина прошла в спальню, переоделась и взглянула на часы. 10:30. Он ушел больше 3 часов назад. Разве ему не хочется заснуть в объятиях любимого человека? Или Полина для Ильи больше не любима? Девушка легла на кровать, поправила подушку и укуталась в одеяло. Мысли не покидали Полину. Они, как пиявки, все сильнее впивались, доставляя невероятный дискомфорт. По щекам покатились слезы. Полина вжала лицо в подушку, надеясь, что таким образом сможет их остановить. Но это не помогало. Она пыталась всеми силами предотвратить надвигающуюся истерику. Только ей нужна была помощь Ильи, хотя бы его присутствие. Каменев пересек порог квартиры, и в нос ударил неприятный запах. Первое, о чем подумал мужчина, забыл выкинуть мусор. Витя подошел к кухне и заметил, как лунный свет падает на стол. Мужчина вытащил из кобуры пистолет и напряг слух. Он аккуратно включил свет и ужаснулся. На столе, затылком к выходу, лежала отсеченная голова. Витя в панике обыскал всю квартиру. Кто мог подложить ему подобный подарок? Ни одного следа он не нашел, даже пол блестел, словно его недавно вымыли. Явно это сделал профессиональный взломщик или преступник с большим опытом. Мужчина вернулся на кухню и подошел к столу, обошел его и пристальным взглядом изучил каждый сантиметр, после чего хотел взглянуть на лицо, но густые грязные волосы мешали ему это сделать. Следователь натянул резиновые перчатки и отодвинул прядь волос. В этот момент его поджилки затряслись, и он неосознанно сделал шаг назад. Так вот, почему ему показалась знакомая татуировка на трупе. Каменев знает эту девушку. Это дочка Ростислава Громова. Собрав все мысли, Витя попытался абстрагироваться. Несмотря на то, что с этой девочкой он нянчился, когда ей было лет 5, пытался учить уму-разуму в 10 и протестовал в ответ на ее подростковые глупости в 15, сейчас было не время для печали. Каменев присмотрелся. Голова девушки лежала на каком-то листе. Он аккуратно приподнял ее и вытащил конверт. Странно для убийцы оставлять послание таким образом. Разве одной головы недостаточно? Раскрыв влажный от крови конверт, Каменев начал читать. Это была одна фраза, написанная бесчисленное количество раз. «Не лезь туда, куда не просят». Следователь положил письмо на стол, снял перчатки и достал из кармана телефон. «Громов должен узнать о том, что произошло», — сказал себе Витя и набрал номер Ростика. Пока криминалисты осматривали квартиру Каменева, он с Громовым сидел на лавочке у дома. Время близилось к 4 утра, но следователь не чувствовал усталости. Единственное, что тревожило Витю, кто мог так грубо и жестоко расправиться с девочкой, которую он считал дочкой? «Вить, я не могу в это поверить!» Громов обхватил голову ладонями. «Когда ты в последний раз виделся с дочкой?» — спросил Каменев. «Неделю назад. Она приезжала к нам с Ленкой. Рита снимала квартиру?» «Нет, конечно, ее поселили в общежитие». «Городских же не селят в общагу». «Я договорился», — объяснял Ростик. «Надо было настоять на том, чтобы Ритка жила у нас». «Нет же, ей свободу подавай». «Когда ты с ней разговаривал?» — продолжал задавать вопросы Каменев. «Лена общалась с ней пару дней назад. Ритка какую-то курсовую сдала на 5. Вот матери позвонила, чтобы похвастаться». «Ты что-то Лене говорил об этом?» «Нет, не говорил». «Да и как сказать-то? У меня мыслей никаких нет. Хочется только орать. Понимаешь меня, Витя?» «Не представляешь, как». Каменев сжал кулаки. «Ты же поможешь найти ублюдка, который убил мою дочь?» — спросил Громов и взглянул на Витю. «Помогу», — ответил Каменев и добавил. «Только я сделаю это ради Риты, а не ради тебя». «Заслуженно», — сказал Ростик. «Я понимаю, что грешен, и меня давно уже пора бы наказать. Но не таким же образом». Громов выпрямился и посмотрел на криминалиста, который вышел из подъезда и направился к машине. В руках мужчина сжимал черный полиэтиленовый пакет с грузом. Ростик прекрасно понимал, что он скрывает. Но внутренний стержень не позволил ему пустить слезу. «Как бы я к тебе ни относился, — начал Витя, — такого бы точно не пожелал. Даже несмотря на то, что из-за тебя, сука, я потерял Иру». Ростик встал на колени и проговорил. «Прости меня, Витя. Теперь я понимаю, насколько тебе было больно. Встань, не позорься». Каменев поднял Ростика и посадил на лавочку. «Головой, что ли, ударился?» «Я причинил так много боли, и остается только вымаливать прощение», — сказал Громов. Каменев со всей силы влепил Ростику пощечину и сказал. «Возьми себя в руки, нытик». Удар помог Громову соединить все мысли воедино. Он взглянул в глаза Каменева. «Да, ты прав. Не время раскисать. Мне нужны записи с видеокамер в радиусе полукилометра от моего дома. Все понял? Теперь ты мне будешь отдавать приказы?» — спросил Громов. «Если хочешь найти убийцу, помогай», — твердо сказал Каменев. «Утром будет собрание. Я дам тебе все полномочия для комфортной работы. Сможешь без моей подписи требовать от любого отдела все, что угодно. Прошу тебя, только найди его. Я хочу всадить ему пулю в лоб». Каменев задумался. «Мне кажется, у преступника на тебя зуб». «С чего такая уверенность?» «Он не просто так оставил мне послание». Громов молчал. «Я нашел конверт с письмом», — сказал Каменев. «Весь лист исписан одной фразой. Не лезь туда, куда не просят». «Может, он просто боится?» «Нет, дело в другом. Даже суток не прошло, как у меня на столе». Каменев остановил поток сознания и мягко проговорил. «Убийца не мог знать, что я веду дело. Если бы это был рядовой случай, я бы не получил конверт. — К чему ты ведешь? — насторожился Громов. — Убийца знает нас. Наблюдает за нашими действиями. Он готовился перед тем, как совершить преступление. Рита — не случайная жертва, а цель убийства. — Думаешь, он мне за что-то мстит? Вспоминай, у тебя были завистники или недоброжелатели? Все, кто попадают под эту категорию, давно сидят за решеткой. Странно. А если подумать лучше? Говорю же, никто мне зла не желает, кроме тебя. Рехнулся? Повысил голос Витя. Считай, что я способен убить собственную крестницу? Ты же сказал подумать, я и подумал, ответил Громов. Иди ты, Громов! Как вообще дослужился до полковника? Непонятно. Ростик поднялся с лавочки и глубоко вздохнул. «Мне нужно ехать домой, а то Лена переживает». «Поговори с Леной». Каменев тоже поднялся. «Расскажи все, как есть. Она может быть в опасности. Если и ее потеряешь, никогда себе не простишь». Мужчины пожали руки. «Спасибо, Вить, что не отвернулся от меня». «От тебя я давно отвернулся», признался помрачневший Каменев. «А Рита и Лена мне дороги». Если предотвратить смерть девочки мне было не суждено, то спасти твою жену я в состоянии. Громов, понимающе кивнул и скрылся в темноте. День выдался тяжелым, — подумал Каменев, когда пересек порог квартиры. Криминалисты уже заканчивали работу, и к Вите подошел Егор. Мы осмотрели каждый уголок дома. — Вижу, — сказал Каменев, обратив внимание на беспорядок. — Нашли что-то еще помимо головы? — Нет, ничего. — ответил Егор. — Проверили входной замок, открыт ключом. — Значит, убийца может попасть ко мне в квартиру в любой момент, — заключил Витя. — Я бы на вашем месте сменил замок, — предложил Егор. — Только откуда у него мог быть ключ от квартиры? — вслух рассуждал Каменев. — Если вы спрашиваете меня, то я без понятия, — ответил криминалист. — Следы на полу остались? — Нет, — коротко ответил парень. — Только ваши. «Интересно», — сказал Каменев и потер подбородок. «Если бы не я вел дело, подумал бы на себя». «Так, может, это вы?» — улыбнулся Егор. Витя почувствовал, как зажгло в груди, и он сорвался на крик. «Ты что, сучонок, на меня думаешь?» «Нет, вы что?» — быстро сказал парень и отошел от следователя. «Тогда рот закрой и делай то, для чего приехал». Егор быстро прошел в соседнюю комнату, оставив Витю одного в коридоре. Каменев глубоко вздохнул, и злость испарилась. Зачем он только сорвался на Егоре? Парень-то ничего такого не сказал, чтобы повышать на него голос. Может, Каменев попросту устал? Он прошел в спальню и спросил одного из криминалистов. — Вы скоро? — Да мы уже закончили. Сейчас соберем вещи и на выход, — ответил тот. Через 10 минут в квартире не осталось никого, кроме Вити. Он зашел в ванную, снял с себя вещи и глянул в зеркало. На него смотрел уставший мужчина. Синяки под глазами, недельная щетина, растрепанные волосы. Каменев решил привести себя в порядок. Сходил в душ, побрился. Когда он вышел из ванной комнаты, почувствовал себя лучше. Мужчина направился на кухню, налил себе 100 грамм виски и обратил внимание на пятно, что осталось в виде следа от головы, которая недавно лежала на его обеденном столе. «Завтра все ототру», — подумал Каменев. Осушив стакан, он направился в спальню. Паника подкрадывалась из-за спины. Витя чувствовал себя некомфортно. Ему казалось, что убийца все еще в его квартире, прячется где-то в шкафу. Он проверил каждый уголок спальни, после чего залез под одеяло и сразу же засунул руку под подушку. Когда Витя нащупал складной охотничий нож, ему стало легче. «Вооружен? Значит, защищен», — подумал Каменев и закрыл глаза.